Глава 15. Наконец-то! Ян Тиранович утолил свою жажду садизма и оставил мне один спокойный вечерок, который я выделила специально для Тараса Романовича. Он пригласил меня в дорогой ресторан, куда я и приехала сегодня на такси. Хостес как раз ведет меня к забронированному столику. Нервничаю немного. Я не впервые в таких роскошных местах благодаря своему боссу, но это немного другое. Я в ресторане с другом Бестужева, босса, наедине, без парика и линз, которые всегда защищали меня в обществе незнакомцев. Про Тараса я тоже мало что знаю. Я решила не выглядеть слишком пафосно, но соответствовать дресс-коду ресторана, и пришлось надеть красный комбинезон в классическом стиле. Светлый, яркий, с глубоким декольте. Чтобы не казаться чересчур вульгарной, надела под него белый облегающий топик. Для собственного успокоения и комфорта, так сказать. И каблуки, конечно же. Жаль, но без них никуда. Хотя в нерабочее время я предпочитаю кроссовки, а тут придется потерпеть. Редко, когда поешь за бесплатно. Еще и босса своего побесишь. Хех. Он честно сказал, что не одобряет наших посиделок. Это непрофессионально. Маргарита. Слышу бархатистый голос и машинально ловлю взглядом мужскую фигуру. Тарас забронировал столик прямо в центре зала. Блин, я надеялась на какой-нибудь угол или хотя бы место у окна. «Добрый день, Тарас Романович», — отвечаю с улыбкой. Мужчина встает, поправляя черную рубашку с закатанными рукавами. Невольно вспоминаю Яна Александровича, который только недавно надевал такую же. Вся женская половина офиса вздыхала и охала, когда он проходил мимо. «Меньше формальности, Рит», — отодвигает мне стул. «Будет тяжеловато», — признаюсь, поправляя сумочку и усаживая свою попу на прохладное местечко. «Ух, скоро наемся от души». Правда, кажется, я на что-то постороннее сажусь. Мешается, утыкается прямо в ягодицу. Или показалось? Ёрзаю, и вроде все хорошо. «Не будет. Просто Тарас. Мы не на работе, а на дружеском ужине. Кстати, я заказал вина, чтобы расслабиться». «Дружеский ужин». Эта фраза радует. И вино как раз кстати. Нравится мне ходить по крутым ресторанам, пробовать еду и алкоголь, чтобы в будущем отличать шардоне от савиньон блан. Я, правда, не шарю до сих пор, но все равно довольна тем, что смогла попробовать такие хорошие напитки. Вот Тарас уже разливает что-то новенькое по бокалам. Хорошо. Загребущие ручонки тянутся к меню. Я угощаю, не стесняйся в выборе блюд. Да ладно, я сама за себя заплачу. Отмахиваюсь, прекрасно зная, как эта фраза действует на мужчин. Знаю, что он ответит. Интересно. Не совсем то, но уверена, дальше последует что-то в стиле «никогда такое не встречал». Самодостаточное, значит. Но я все равно угощаю. Что именно? Прекрасно знаешь фразу, после которой мужчина обязательно включит самца и скажет свое властное «я пригласил, я и плачу». Тихонько смеюсь, как дурочка. Блин, рассекретил. Параллельно с изучением меню потягиваю красное вино. От неловкости. Занимаю чем-то рот, а сама генерирую ответы. Вино, кстати, вкусненькое, сладкое. Надо будет сфоткать этикетку и добавить в свою коллекцию. Она немногочисленная, всего из 4 видов, но надо же с чего-то начинать. А мне казалось, так говорят 90% смущенных девушек. Парирую. «Ты смущена?» — выгибает вопросительно бровь. «Немного. Я не каждый день на свидании». Припоминаю его слова, сказанные в офисе. «Не ожидал. Думал, ты пользуешься популярностью. Сколько свиданий у тебя было? Без конкретных цифр». «Не так много. Если считать серьезные, ни одного. Посиделки в клубе, после которых мужик засыпает, а я убегаю, не в счет. «Значит, неопытная». «Значит». Легонько отвечаю, сканируя взглядом меню. Мужчины в наше время очень нерешительны. Да? Ага. Девушки первые шаги делают. Постоянно. Вот есть у меня одна подруга, так ей приходится самой искать парня, подходить к нему, заигрывать. А ты? Боже, почему все его вопросы такие? Что я думаю о своем прошлом? Слишком громко, конечно, называть прошлым то, что было несколько дней назад. Не успеваю ответить на вопрос, нас прерывает официант. Мы делаем заказ и возвращаемся к диалогу. Я нет. И где обычно знакомится твоя подруга? Буду знать, куда следует заходить почаще. В клубах, говорю честно. И часто ты с ней туда ходишь? Редко. Очень-очень редко. Звучит скучно. Я ожидал услышать увлекательные истории. Ты яркая, открытая, совсем не похожа на домоседку. Легко находишь общий язык с людьми. Думал, тусовщица. С парнями на раз-два знакомишься. Это не так? Чуть не давлюсь слюнями. Он меня что, насквозь видит? Вот ту, другую Маргариту, которая без труда забалтывает, косит под клофелинщицу, а через две недельки трясет со своих жертв деньги. Ну, я открытая, но... Неловко отвожу взгляд. Но с первыми встречными у меня мало что получится. Ни поцелуев, ни секса. А с теми, кого знаешь? Ты на что намекаешь? Он пожимает плечами. Ни на что. Узнаю тебя получше, как друг. Я почти не хожу по клубам, поэтому любопытно. К тому же ты в окружении Яна. Интересно узнать, кто крутится рядом с моим другом и партнером. А-а-а. Киваю, уже надумывая всякое и накручивая себя. Даже не знаю, что хочу про него узнать. Есть ли у него девушка? Да мне незачем знать. А так я уже в курсе, что клуб он не посещает. С девушками знакомится первый. И то, что читает меня как открытую книгу, словно зная о моих авантюрах. Но это исключено. У меня хоть зрение и плохое в карих линзах, но по голосу я бы точно его узнала.